Глава 15. Восьмое размышление. Индустрия старости. Как приятен день, когда мы оставляем попытки выглядеть молодыми и стройными. Уильям Джеймс. Проводя опросы пожилых мужчин и женщин, Бека Леви из школы по изучению здоровья населения Йельского университета обнаружила, что отношение людей к старению существенно влияет на продолжительность жизни. Те, кто положительно относился к пожилому возрасту, жили в среднем на 7 лет дольше, чем те, кто относился отрицательно. Также исследование Леви показало, что позитивное восприятие пожилого возраста влияет на качество жизни, побуждая тех, кто смирился со старостью, радоваться значительно улучшившемуся физическому и психическому здоровью. В одном из своих исследований Леви продемонстрировала, что задействованные позитивные стереотипные представления о старении, такие как мудрость, улучшают память пожилых людей, в то время как задействованные негативные стереотипы, такие как слабоумие, ухудшают память. Убеждения становятся сбывающимися прогнозами. Культуры разнятся своими представлениями о старости. В свою очередь, эти представления влияют на убеждения людей, принадлежащих к этой культуре, и, следовательно, на их умственное и физическое здоровье. Например, в американской культуре распространено негативное отношение к старости, и в старости американцы гораздо чаще страдают от потери памяти, чем азиаты, которые, как правило, являются представителями культур, где к старению принято относиться благосклонно. По-видимому, легче стать китайским мудрецом, чем американским. Наши мысли по поводу старения могут повлиять на нас еще в молодости. Воспринимая старение как кару, которую следует избегать, мы, вероятно, потратим много времени, пытаясь уйти от судьбы, которая поджидает нас. Если, с другой стороны, мы соглашаемся с фактом неминуемой старости и ценим ее, то много ждем и ищем. Мы радуемся более крепкому умственному и физическому здоровью, проводя свое время в поисках позитива, а не сторонимся отрицательного, особенно такой неизбежности, как возраст. В Америке и других странах, которые негативно относятся к старению, миллионы людей идут на крайние меры, тратят чрезмерное количество времени, энергии и денег, чтобы обратить ход природы вспять. Хотя по существу в попытке выглядеть моложе нет ничего плохого, и поддерживая свою физическую форму, мы поступаем правильно. Отказ признать естественный процесс старения и навязчивая борьба с ним ошибочны. Чтобы жить более счастливой, здоровой и долгой жизнью, нам надо изменить наше представление о старости, принимая реальность такой, какая она есть. Нравится нам или нет, со временем мы меняемся в некотором смысле к лучшему, а в каком-то к худшему. Всем нам хорошо известен упадок физических сил в пожилом возрасте, но гораздо меньше мы обращаем внимание, что старость дает нам колоссальные интеллектуальные, эмоциональные и духовные возможности для развития. Я не намерен идеализировать старость, я просто воспринимаю ее как реальность с плюсами и минусами. Разумеется, верно, что иногда старение создает трудности, такие как слабое здоровье, что влияет на пожилого человека непредсказуемым и нежелательным образом. Но в равной степени верно и то, что возраст дает потенциальные преимущества. 60 или 80 лет мы воспринимаем жизнь не так, как в 20 или 30. К умственной и эмоциональной зрелости нет коротких путей. Мудрость, рассудительность и дальновидность приходят со временем и опытом. Здоровое старение включает искреннее примирение с трудностями, вызванными возрастом. В то же время, становясь старше, мы начинаем ценить имеющиеся возможности. Для тех, кто относится к старости отрицательно, жизнь становится борьбой за уходящую молодость, в которой они не могут победить по определению. Результатом становится неизбежное разочарование и несчастье, причем не в старости, а гораздо раньше, в молодости. Наоборот, те, кто смирится со старостью, могут извлечь немало пользы из естественного процесса старения и взросления. Говоря словами Оливера Уэндела Холмса, более отрадно и обнадеживающе быть молодым в возрасте 70 лет, чем старым 40. Разминка. Каким образом идет ваше развитие и совершенствование со временем, с возрастом? Надеетесь ли вы продолжать в том же духе и каким образом? Одна из причин негативного отношения к старости состоит в том, что, как правило, сегодняшнее молодое поколение не обращается к старшему за советом. Молодые, а иногда и пожилым людям не удается сполна оценить мудрость, которая приходит с возрастом. По крайней мере, частично вина за это лежит на техническом знании. Сегодня технологии устаревают прежде, чем успеют просохнуть чернила. Порядок природы перевернулся с ног на голову, и молодые поучают стариков. Обобщая техническое знание до всеобщего, многие молодые люди, считая, что у них есть ответы на все вопросы, не уважают мудрость пожилых и не признают ценность жизненного опыта. Важная часть становления чувства собственной личности, процесса, который обычно начинается в подростковом возрасте, отрицание мудрости старшего поколения, наслаждение чувством независимости и желание жить своим умом. Несмотря на такое поведение, может быть естественно и правильно для подростка. Возмужавший взрослый человек должен учиться у других, особенно у тех, у кого больше опыта. Этот естественный процесс перехода от отрицания к признательности отлично подметил Марк Твен. «Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Но когда мне исполнилось 21 год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за 7 лет». Библия заповедует нам: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Сегодня у нас есть научное доказательство, которое демонстрирует связь, устанавливаемую в Библии, между почтительным отношением к родителям, пожилым людям в целом и долголетием. Когда мы чтим и уважаем мудрость старших, будь то наши родители или другие люди, когда мы не жалеем времени, чтобы их выслушать и принять их опыт, мы начинаем больше ценить их и, как следствие, саму старость. Позитивное отношение к старости помогает нам жить дольше и лучше. Общество поступит правильно, если перераспределит часть средств, которые в настоящее время вкладываются в индустрию, направленную на борьбу со старением, на создание или развитие индустрии, защищающей старение. Например, это может означать вывод финансов из косметологии и пластической хирургии и направление их на образовательные программы по долголетию. Однажды Оскар Уайльд заметил, что молодость растрачивается молодыми. В отношении тех, кто не ценит преимущества старения, можно сказать, что старость растрачивается пожилыми. Неважно, сколько нам лет, 20 или 80. Или мы растратим остаток жизни на борьбу с природой, или состаримся с ней. Это выбор, который остается за нами. Сделать его нужно прямо сейчас. Упражнение. Учиться у пожилых. Примите участие в разговоре с людьми, которые старше вас или чей опыт в этой или иной области богаче, чем ваш. Чему вы можете научиться у них? Поинтересуйтесь их прожитой жизнью, их поражениями и победами, и тем, чему они их научили. Слушайте внимательно, слушайте, что они рассказывают. Разумеется, я не призываю безоговорочно прислушиваться к советам других людей, молодых или старых. Я просто выступаю в защиту тех, кто отзывчив к мудрости, а она в свою очередь приходит лишь с опытом. Прислушиваясь к пожилым, мы не только узнаем много нового, но также будем больше ценить старость и сформируем более позитивные отношения к жизни в целом.